Спутником верным моим повелел я остаться на бреге близ корабля и его сторожить неусыпно. С собой же, взявши 12 надежных и самых отважных, пошел я с ними, и мы запаслись вина драгоценного полным мехом. Марон Аполлона, великого жрец, Ефанфеев сын, обитавший в разрушенном Исмаре, им наделил нас в дар, благодарный за то, что его мы с женой и сыном, сан уважая жреца, пощадили в ограде, где жил он в роще густой Аполлона. Меня ж одарил он особо. Золото лучший доброты он дал мне 7 полных талантов. Дал сребролитную дивной работы кратеру и налил целых 12 больших мне скуделей вином драгоценным, крепким, божественно сладким напитком. О нем же не ведал в доме никто из рабов и рабыни, никто из домашних, кроме хозяина, умной хозяйки и ключницы верной. Если когда тем пурпурным медвяным вином насладиться, в ком пробуждалось желание, то в чашу его нацедивши, в 20 раз более воды подбавляли, и запах из чаши был несказанный. Не мог тут никто от питья воздержаться. Взял я с собой тем напитком наполненный мех и съестного полный кошель. Говорило мне вещее сердце, что встречу страшного мужа чудовищной силы, свирепого нравом, чуждого добрым обычаям, чуждого вере и правде. Шагом поспешным к пещере приблизились мы. Но его в ней не было. Косы баранов он пас на лугу недалеком. Начали все мы в пещере пространной осматривать. Много было сыров в тростниковых корзинах, в отдельных закутах заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке, там размещенные старшие старшими, средние подле средних и с младшими младшие. Ведра и чаши были до самых краев налиты простоквашей густою. Спутники стали меня убеждать, чтоб, запавшись сырами, боль я в страшной пещере не медлил, чтоб все мы, скорее взявши в закутах отборных козлят и барашков, с добычей нашей на быстрый корабль убежали и в море пустились. Я на беду отказался полезный совет их исполнить. Видеть его мне хотелось в надежде, что нас угостивший даст нам подарок. Но встретиться с ним не на радость нам было.